Глава 24. Дым и зеркала. Зориан первым бы признал, что с ним не так-то просто поладить. Он замкнут, раздражителен и, как правило, предполагает в людях худшее. Он всегда осознавал это, еще до смерти и попадания во временную петлю, но раньше считал, что его мировоззрение вполне адекватно. Да уж, если бы кто-то неосмотрительно указал на его недостатки до временной петли, он бы среагировал с деликатностью потревоженной гремучей змеи. Сейчас же... Но он все еще считал, что его поведение вполне оправдано, и вряд ли занял бы первые места в конкурсе на самого дружелюбного парня, но временная петля изменила его, сделала его спокойней и, пожалуй, чуть более чутким к окружающим. Прошли годы с последней ссоры с родными, его финансовое положение по завершению петли было гарантировано, растущее магическое мастерство сделало его на диво уверенней, а размах нынешних проблем просто затмевал любые из прежних неприятностей. Так что когда Кириэлли в третий раз за 3 минуты пнула его в колено, он не сорвал на ней раздражение. Даже не вздохнул. Так и продолжал смотреть в окно, на проносящиеся мимо поля. Поезд подходил к Корсе. «Мне скучно», — пожаловалась Кириэлли. Зориан с любопытством покосился на нее. Чары, наложенные на поезд, мешали сплетать потоки маны, но почти не воздействовали на его дар эмпата. И он не ощущал в Кириэлли скуки. Скорее, смесь восторга, опаски и предвкушения. Насколько он мог судить, подобные сложные сочетания и есть обычные эмоции людей, практически не поддающиеся расшифровке на его текущем уровне навыка. «Что на самом деле тебя тревожит?» — рискнул он. Его разум мгновенно вспыхнул мстительной активностью. Она открыла рот, чтобы ответить, но растеряла всю храбрость и неумело попыталась замаскировать это под просто глубокий вздох. «Хм, значит, это все-таки не просто беспокойство». «Ничего», — пробурчала она, отводя взгляд и подавленно теребя подол кофточки. Зориан закатил глаза и легонько пнул ее по коленке, ровно то же, что она сама только что сделала, но Кири ответила убийственным взглядом. Закономерная ее попытка запугивания с треском провалилась, она была страшна, как рассерженный котенок. «Скажи мне», — настоял он. Она долго с подозрением смотрела на него, потом сдалась. «Когда мы приедем в Сиорию, ты поучишь меня магии?» — с надеждой спросила она. Только этого ему и не хватало. Правильным логичным ответом будет «нет». За месяц она ничего не усвоит, этот цикл обещает быть крайне хлопотным и без нее, а в итоге она все забудет момент рестарта. «Я посмотрю, что можно сделать», — сказал Зориан после пары секунд напряженного молчания. Напряженного для Кириэлли. Похоже, она буквально затаила дыхание, ожидая ответа. «Да!» — закричала она, вскинув сжатые кулаки в воздух. «Но взамен я хочу, чтобы ты мне кое с чем помогла», — добавил он. «Ладно». Тут же согласилась она, даже не спросив подробностей. «Эй, а ты можешь?» «Нет», — прервал ее Зориан. «Поезд зачарован, чтобы препятствовать плетению маны. Здесь невозможно творить заклинания». «О», — приуныла Кириэлли. Вообще говоря, Зориан слегка согрешил против истины. Обереги поезда, мешающие плетению, совсем слабые, могут лишь удержать студентов от шалости и вандализма. Для мага уровня Зориана не более чем досадное неудобство. Он мог легко продавить защиту, но не собирался этого делать. В прошлых циклах он уже проанализировал обереги поезда и знал, что они немедленно сигнализируют о любом серьезном применении магии. Желание Кириэлли посмотреть бесплатное представление не стоит риска быть высаженным с поезда, не доезжая до Сиории. Кириэлли открыла было рот, но треск динамиков опередил ее. «Станция Корса!» Разнесся эхом бесплатный голос. «Повторяю, станция Корса! Спасибо!» «Что ж, по крайней мере, сестре будет кого доставать». «Так много людей», — заметила Кири, разглядывая толпу за окном. «Я не подозревала, что в эту твою школу едет столько народа». Зориан, пытавшийся пересчитать пассажиров поезда своим чувством разума, промычал что-то утвердительное. Использование ментального чувства уже не требовало полной сосредоточенности, но всерьез отвлекаться он пока не мог. Потратив с полминуты на безуспешные попытки выделить и пересчитать отдельных людей в толпе, он решил, что это пока ему не по силам, и вновь обратил внимание на Кириэлли. «Если столько людей изучают магию, почему тогда маги так редки?» — спросила та. «Они не так уж редки», — ответил Зориан. «Просто большинство магов, выучившись, не возвращаются в родное захолустье. Полностью их понимаю. Я и сам вовсе не собираюсь возвращаться в Сирин после выпуска». «Что? Почему?» — запротестовала Кириэлли. Зориан поднял бровь. «Сама не догадаешься?» Кириэлли надулась и возмущенно скрестила руки на груди. «Ну, наверное. Но это значит, что я останусь одна с мамой и папой. Вот непруха. Просто тормоши мать, чтобы почаще отпускала навещать меня». Пожал плечами Зориан. Рано или поздно она сдастся. Тем более, что ты будешь ее единственной ниточкой ко мне. Отцу мы оба безразличны, так что он примет ее решение». Кириэль странно посмотрела на него. «Я смогу тебя навещать?» «Когда захочешь», — подтвердил Зориан. «Я тебя не раздражаю?» «О, еще как раздражаешь». Зориан с улыбкой посмотрел на ее возмущенную мордашку. «Но все равно, ты единственная в семье, кто мне действительно нравится. Я могу поспорить, я раздражаю тебя не меньше». «Чертовски верно!» — фыркнула Кириэлли, в качестве подтверждения снова пнув его по колену. Они молча смотрели, как люди заходили в поезд и поодиночке или группками растекались в поисках свободных мест. Вскоре вагон начал заполняться, и в их купе появились дополнительные пассажиры. Ибери, Бирн и еще две девушки, которых он никогда до этого цикла не видел. Немного неожиданно. Он думал, будет одна Ибери. Ну да ладно, пожалуй, это даже хорошо. Чем больше зрителей, тем лучше. Теперь нужен только предлог. Ему не пришлось долго ждать. «Да уж, твой брат куда лучше моего?» — заключила одна из девушек, когда Кириэлли объяснила всем, кто она такая и почему едет в Сиорию. «Уверена, мой бы пошел на все, лишь бы не брать с собой младшую сестру». «Я и сам чуть было не решил оставить ее дома из-за всей этой истории с культом дракона, что внизу», — вклинился Зориан. «Но решил, что они, скорее всего, просто сборище психов. Серьезно, если бы призвать армию демонов было так просто, вся Алтазия давно была бы горящими руинами, так ведь?» Разговоры в купе смолкли, все повернулись к нему, глядя так, словно у него выросла еще одна голова. Зориан, изображая растерянность, ответил озадаченным взглядом. «Что?» — наконец спросил он. «О чем ты сейчас говорил?» — осторожно спросил Бирн. «Вы не слышали?» Зориан нахмурился, поежившись на сиденье. Культ дракона, что внизу, пригрозил, ну, то есть заявил о намерении призвать в день летнего фестиваля целую армию демонов. Сопряжение планов, что произойдет в этот день, будет сильнейшим за сотни лет, так что, видимо, для них это уникальная возможность. «Ты серьезно?» — то ли спросила, то ли заключила Ибери. «Они так заявили», — пожал плечами Зориан. «А поскольку в Сиории полно этих двинутых, меня это несколько беспокоило». «В Сиории много сектантов дракона?» — недоверчиво спросил Бирн. «Провал», — со вздохом ответила Ибери. «Для них это что-то вроде святого места. Здоровенная дыра в глубине земли, откуда истекает мана. Они считают, что это прямой колодец до самого сердца мира». «Ух ты, хорошо, что здесь Ибери». Сам Зориан не знал таких подробностей, а так даже врать не пришлось. Наверное, не стоит просто считать культ сборищем идиотов. Лучше все таки выделить время и ознакомиться с их доктриной. Зная своего врага и все такое. Разговор вскоре сменил направление, оставив сектантов и их планы. Зориан не вмешивался, ему не требовалось никого убеждать. Он не знал, повлечет ли этот разговор хоть сколько-нибудь значимые последствия, просто попытка запустить слух в самом начале цикла ему ничего не стоила. Первая костяшка домино встала на место. Как и в прошлый раз, когда он брал Кириэлли с собой в Сиорию, Бирн и Кириэлли захотели перед выходом в город прогуляться по вокзалу. Разумеется, к их выходу уже лило как из ведра, но в отличие от того раза, теперь у Зориана был зачарованный амулет, сделанный им в Сирине в ожидании отхода поезда, так что защитный купол над всей группой нисколько его не утруждал. Соответственно, он решил сделать доброе дело и не стал спорить с Кириэлли, желавшей проводить Бирна до Академии. Вероятно, именно поэтому по прибытию в Академию Бирн спросил, смогут ли они увидеться еще. Зориан объяснил ему, как добраться до дома Имайи, и пригласил заглядывать, когда будет время. Имайя наверняка нисколько не будет против, и пусть самому Зориану парень по большому счету безразличен, он видел, что Кириэлли первокурсник явно понравился. К слову об Имайи. В этот раз их первая встреча прошла куда удачней. Видимо, в их пользу был тот факт, что они не стучались в дверь, промокшие до нитки, и не натащили воды в дом. Черт, она даже не стала возражать, когда Зориан сказал, что у него срочное дело, и снова ушел под дождь. Этим срочным делом был визит Коронея, и не только чтобы передать пакет воспоминаний. Сегодня он нес с собой дары. 5 каменных дисков, действующих как телепатические передатчики. Это здорово поможет Коронея координировать действия на больших расстояниях. Само собой, 6-й диск Зориан оставил себе, чтобы не спускаться в подземелье всякий раз, когда захочет поговорить с матриархом. «Знаете, когда я просил связаться со мной как можно скорее, я не имел в виду, что вы должны будить меня хрен знает в каком часу ночи», — передал Зориан, вливая в послание все свое раздражение. У него все еще не очень получалось транслировать образы и эмоции, но хотя бы общее впечатление она наверняка получит. «Не знаю насчет Таране, но нам, людям, для нормального функционирования нужен ночной сон». «Мои извинения», — ответила матриарх, чего-чего, а сожаления в ее мысленном голосе не было совсем. «Твой подарок — просто потрясающее устройство. Весьма впечатляет». «На самом деле нет. Для магического предмета работа довольно халтурная. Сразу видно, что я пожертвовал качеством ради количества. Большой, тяжелый каменный диск, привлекающий лишнее внимание. Не слишком удобный, со сроком действия всего в 2,5 месяца. Что все равно на 1,5 месяца дольше, чем требуется, заметила матриарх. Верно, согласился Зориан. Полагаю, ты можешь делать и более долговечные версии. Разумеется. Могут ли их делать другие артефакторы? Спросила она. Или это твоя уникальная разработка? Зориан нахмурился. Зачем ей другие артефакторы, когда есть он? Она что, собирается кинуть его по завершению петли? Это моя разработка, сказал он. Другим придется сначала разрабатывать схему. Это потребует времени. Технически он не соврал. Да, он разработал передатчик с нуля, но в нем не было ничего сверхсложного. Пожалуй, любой хороший крафтер мог воссоздать его за 1-2 месяца, разумеется, в том случае, если он психик, или может испытывать устройство на психиках. Но эти подробности ей знать совершенно не обязательно. «Понятно», — заключила она. «Что ж, не буду отрывать тебя ото сна. Просто хотела сообщить, что я изучила пакет воспоминаний и уверена, что он подлинный». Зориан закатил глаза. Как будто были какие-то сомнения. Видимо, получив все, что хотела, матриарх разорвала контакт, снова оставив его в одиночестве. Ну, по крайней мере, в телепатическом одиночестве. Он был в одной комнате с Кириэлли, и та, воспользовавшись его секундной заминкой, стащила с него последние сантиметры одеяла. Он бросил на нее убийственный взгляд, но сестра лишь закуталась поглубже в кокон ворованных одеял, видя сны и не ведая его гневе. Зориан вздохнул, теперь ему точно не уснуть снова. Быстрый звукоизолирующий оберег, и он медленно выбрался с постели, стараясь не разбудить Кириэлли. Она та еще маленькая зараза, но не ее вина, что его разбудили среди ночи. Пометка на будущее. У следующего поколения передатчиков должен быть выключатель.